Виктор Потапенко. Встречная полоса. Белорусский детектив. Минск. Белорусский книгосбор. 2006 год. Читает Валентин Аксентюк. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Белорусской службе по борьбе с организованной преступностью и коррупцией и ее первому руководителю, генерал-майору милиции Сергею Игоревичу Рухлядеву, посвящается.